волосы. В какой-то момент зубцы застревают в спутанных прядях, и, распутывая их, она налегает на гребень. «Вот так», — комментирует она, откладывая расческу в сторону. «Теперь ты почти готова к посвящению». Затем расстёгивает чехол, который лежит на моей кровати, и достает длинную белую бесформенную хламиду. «Снимай свои обноски и надевай это». Я торопливо сбрасываю свитер с короткими рукавами и расклешённые брюки, а потом облачаюсь в церемониальное платье. Ткань на ощупь грубая и жесткая, но я не жалуюсь. Мама велит мне обернуться, чтобы застегнуть железную молнию. В доме стоит непривычная тишина. Тетушки отвели младших детей в лес на пикник. «Когда все вернутся?» — спрашиваю я. «Это не важно, Пайпер. Лучше сосредоточься на самом важном моменте твоей жизни», — приказывает матушка, поднимая с кровати футляр и достает оттуда ожерелье. «Это украшение мне дала мать, когда я была в твоем возрасте. Теперь же я вручаю его тебе». На изящной цепочке качается подвеска из зеленого камня, который приятно холодит пальцы, когда я его касаюсь. Это амазонит. Он означает смелость и правдолюбие. Именно эти качества будут нужны тебе как никогда. Я поворачиваюсь спиной, приподнимаю волосы от шеи, и мама застегивает ожерелье. Зеленый кулон выделяется на фоне белого платья. «Какая красота!» — шепчу я, словно внутри плещется частичка океана. «Я знала, что ты сумеешь разглядеть магию камня». Матушка прижимает меня к груди и проводит рукой по волосам. «Я так тобой горжусь, Пайпер». Затем мы бок о бок выходим из дома и шагаем по лужайке к озеру. На пляже уже ровными рядами воткнуты факелы. От каждого к небу возносится шлейф дыма. На песке стоит стол, накрытый тонкой белой скатертью, которая лениво развивается на ветру. На поверхности красуются три зажженных свечи молочного цвета и тонкостенная фарфоровая чашка. На стуле рядом видна фотография отца в красивой рамке. Матушка наливает мне чай. Последние лучи закатного солнца освещают ее лицо, окрашивая в розоватые и оранжевые оттенки. «Пей», — велит она. Я послушно делаю глоток горького напитка и невольно морщусь. «До дна, пожалуйста», — настойчиво произносит она, и я делаю, как сказано. Чай тут же начинает проситься обратно, так что приходится задержать дыхание. Забрав фарфоровую чашку, мама ставит ее обратно на стол. «Что теперь произойдет? Интересуюсь я. Она улыбается и накрывает мои руки холодными, как лед, ладонями. «Сохраняй веру, дочка. Я очень горжусь, что ты решилась на этот шаг. Стать частью коммуны нелегко. Многие желают этого. Однако Кёртис, твой отец, выбирает лишь лучших из лучших. Сильных, добрых и самоотверженных. Таких, как ты». Запах, который источает свечи, усиливается. От аромата ванили, смешанный с водорослями, начинает кружиться голова, и мне приходится дышать ртом. «Теперь я должна покинуть тебя», — говорит мама. «Скоро тебе все станет ясно. Увидимся после церемонии, чтобы отметить твое посвящение». Она уходит. Я наблюдаю, как за ней закрывается дверь, и поднимаю со стула фотографию отца. Движение получается слишком быстрым, так что накатывает слабость. Я сажусь и медленно делаю несколько глубоких вдохов. Если бы только Кас мог быть рядом со мной в этот момент. Деревья начинают раздваиваться, и я протираю глаза, чтобы прогнать видение. Пляж под ногами источает аромат тостов, хотя я понимаю, что это происходит не на самом деле. Цвета не имеют запахов. И все же я протягиваю руку и касаюсь песка, оставляя след персикового оттенка. Я машу перед глазами ладонью, вслед за которой тянется радуга. В животе зарождаются и бегут по гортани вверх пузырьки веселья, вызывая безудержный смех. Собственный голос доносится будто издалека, как прекрасное эхо. Я ощущаю себя собой, более живой, чем когда бы то ни было раньше. Затем крепче сжимаю вырывающуюся из рук фотографию отца, чьи голубые глаза ослепительно сияют неоновым блеском, и вспоминаю, как он рассказывал о внешнем мире и президенте, который угрожает спровоцировать ядерную войну. Думаю о том, каково будет оказаться в сфере поражения бомб и ощутить, как кожа тает, будто воск, будто нас никогда и не существовало. Я сворачиваюсь калачиком на песке, заливаясь слезами и чувствуя на себе груз всех людских страданий. И все же теперь у меня появится шанс совершить что-то великое. Спасти этот мир. Спасти человечество от себя же самого. Возникает мысль. Неужели отцу приходится жить с этим ощущением постоянно? Как он умудряется этого носить? Я провожу ладонью по прохладным песчинкам. Сколько миллионов лет потребовалось на их создание? Кто знает. Вдруг я сейчас лежу на вершине когда-то огромной горы, которую медленно разрушили дождь и ветер, радости и печали. И понимаю. Я сама являюсь и песчинкой, и горой, и ветром. Проходят минуты или часы, сложно сказать, пока лежишь на спине и считаешь тени на облаках. Они шевелятся и принимают разные формы. Губы начинают покалывать от воспоминания о поцелуях с Касом. Я отчаянно желаю, чтобы он тоже мог пройти церемонию посвящения вместе со мной. Одной мне не справиться. Когда я сажусь, то замечаю, как по водной глади ползёт в мою сторону молочно-белая дымка, протягивая длинные призрачные пальцы. Она колышется и вздымается в танце, который я не понимаю, но всё же не боюсь. Туманная пятерня касается песка и обвивается вокруг меня, заключая внутрь облака. Внезапно из пелены материализуется отец, облачённый в белые одежды и сияющий изнутри. Он шагает по воде. «Отец!» — шепчу я, но больше не в состоянии выговорить ни звука. Он протягивает мне руку и помогает подняться на ноги, а потом прижимает к себе, баюкая, пока мои слёзы не иссякают. Он не произносит вслух ни слова, однако его голос раздаётся прямо у меня в голове, уверяя, что всё будет хорошо. Я верю ему, как и всегда. Отец усаживает меня на стул и опускается на колени рядом. «Ты знаешь, кто я такой?» «Но я не могу говорить. Язык не шевелится». «Я твой отец, Пайпер, но не только. Ещё я послан, чтобы спасти тебя, спасти всё человечество». «Ты Бог?» — с трудом шепчу я и тут же отворачиваюсь, чтобы скрыть текущие по щекам слёзы. «Бог — это людская выдумка. Я нечто гораздо более значительное», — произносит он, обхватывая моё лицо ладонями. «Теперь ты готова узнать правду обо мне и об этом мире. Это может испугать тебя. Многие меня боятся. Но это моя ноша, не твоя. Ты готова присоединиться ко мне и моей группе, которая трудится над исцелением планеты?» При этих словах с губ отца срывается голубоватая дымка, и я тянусь, чтобы к ней притронуться. «Посиди со мной», — просит он. «Прикоснись ногами к песку. Ощути связь с землёй. Прочувствуй течение времени и пространства сквозь тело. Наполнись силой». Какое-то время мы сидим бок о бок и смотрим на воду. Небо рассекает вспышка молнии. Каждый нерв дрожит и поёт. Я перерождаюсь. Глава 35. После. «Кто такая Джесси?»